Иисуса Христа всем апостолам и другим ученикам, кроме апостола Фомы. Когда апостолы беседовали с возвратившимися из Эммауса учениками Христовыми, Клеопою и Лукою, а двери дома, где они находились, были заперты из-за опасения от иудеев, вдруг сам Иисус Христос стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они смутились и испугались, думая, что видят Духа. Но Иисус Христос сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите и потрогайте меня и рассмотрите, ведь дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. От радости они еще не верили и дивились. Чтобы укрепить их в вере, Иисус Христос сказал им: «Есть ли у вас здесь какая-нибудь пища?» Ученики подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. Иисус Христос взял все это и ел перед ними. Потом сказал им: «Вот, теперь исполнилось то, о чем я вам говорил, еще когда был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и у пророков, и в псалмах». Тогда отверз Господь им ум к разумению Писаний, то есть дал им способность понимать Священное Писание. Заканчивая свою беседу с учениками, Иисус Христос вторично сказал им: «Мир вам! Как послал меня Отец в мир, так и я посылаю вас». Сказав это, Спаситель дунул на них и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся от Бога. На ком оставите грехи непрощенными, на том останутся». Это было пятое явление Господа Иисуса Христа в первый день Его славного воскресения, доставившие всем ученикам Его великую невыразимую радость. Только Фома из числа 12 апостолов, называемый Близнец, не был при этом явлении. Когда ученики стали говорить ему, что они видели воскресшего Господа, то Фома сказал им: «Если я не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в эти раны, и не вложу руки моей в ребра его, то не поверю».